Но разве вы не жалитесь над моими муками? Пыльмал, жена моя, где ты? Липкий страх охватил Пыльмал. Дрожащим от волнения голосом она крикнула прямо в дымовое отверстие Яранги. «Токо, если это ты, так явись нам!» «Как же я могу явиться, если вы похоронили меня? Нет теперь в этом мире у меня тела и дыхания. О, Яко, сынок мой единственный и любимый, только в тебе я и живу, но тоска гложет меня, и я хочу видеть тебя!» Пыльмал забилась в истерике. В Чотагине завыли собаки. Призрачный свет полярного сияния мерцал в дымовом отверстии Яранги. «О, Яко, иди ко мне!» Взвыл голос Токо. Джон понимал, что все это необыкновенное актерское умение Орво. Однако же и он покрылся холодным потом. Он вспоминал прочитанную еще в студенческие годы книгу о первобытной религии, где описывались камлане. Иной шаман обладал такими гипнотизерскими способностями, что заставлял толпы людей повиноваться ему, и иллюзиям, которые он создавал, поддавались даже сами исследователи. Орво скромничал, когда отказывался признать себя великим шаманом. И Джон теперь понимал, что шаманские таланты Орво играли далеко не последнюю роль в его власти над людьми Энмана. Джону пришлось призвать всю свою волю, чтобы не поддаться чарам Орво и собраться с силами, чтобы подойти к пологу. Джон бросился к занавеси полога и рывком отвернул мех. При свете потухающего жирника на кожаном полу лежал распростертый Орво и недвижными глазами смотрел прямо вверх. Джон двинулся к нему. «Орво!» — затормошил он старика. «Что с тобой?» Джон схватил руку старика, нащупал пульс. Биение было слабое. «Орво! Орво! Что ты тут натворил?» — закричал Джон и кинулся к больному мальчику. Он был поражен, что Яко крепко спал и дышал ровно и глубоко. Орво зашевелился и со стоном вздохнул. Джон зачерпнул холодной воды и разжал плотно стиснутые зубы старика. «Это ты, сон?» — слабым голосом спросил Орво. «Я», — ответил Джон. «Ну и спектакль ты тут устроил. Теперь лежи и отдыхай, а я пойду к Мау». С помощью Джона, ослабевшая от слез и потрясения, Пыльмал перебралась в полог. Дрожащими пальцами она поправила пламя в жернике. Орво поднялся, сел и собрал свои шаманские принадлежности. «Мальчик поправится», — сказал Орво тоном опытного врача. «Не давайте ему жирного, пусть почаще высовывает лицо в Чотагин и дышит свежим воздухом. Токо я убедил, что мальчику хорошо здесь и что сон ему как родной отец. И еще я сказал ему, чтобы он не тревожил вас больше, потому что вы ждете ребенка. А я устал и пойду к себе». И правда, мальчик стал быстро поправляться, а Джон еще долго помнил камлане Орво. На переломе зимы, когда над горизонтом начал показываться краешек красного солнца, мальчик стал выходить из Яранги.